14. Билл тоже слышал топот ног и понимал, что клоун все не сдается, но не решался оглянуться и посмотреть. Он знал, если клоун их догонит, то сшибет на землю. И если на то пошло, только это ему и требовалось знать. «Давай, дружище», — думал он, — «выдай все, на что ты способен. Все-все. Гони, Сильвер, гони!» Билл Денбро вновь мчался на перегонки с дьяволом. Только на сей раз дьявол предстал в виде отвратительно ухмыляющегося клоуна, чья физиономия потела белым гримом, чьи губы изгибались в плотоядной, красной, вампирской улыбке, чьи глаза сверкали, как серебряные монеты. Клоуна, который по какой-то идиотской причине нацепил форменный пиджак средней школы Дерри поверх своего серебристого костюма с оранжевым жабо и оранжевыми пуговицами-помпонами. «Гони, дружище, гони, Сильвер, что скажешь?» Нейблд-стрит расплывалась перед глазами. Сильвер запел победную песнь. Бегущие шаги начали чуть отставать. Билл по-прежнему не решался оглянуться. Ричи вцепился в него мертвой хваткой, мешая вдохнуть полной грудью. И Билл уже хотел сказать Ричи, чтобы тот чуть отпустил его, но не решался тратить тот воздух, что все-таки проникал в легкие. А потом впереди, как прекрасная мечта, появился знак «Стоп», установленный перед пересечением Нейблд-стрит с шоссе 2. Автомобили сновали взад-вперед по Уитчем-стрит. Биллу, перепуганному и обессилевшему, это казалось чудом. Теперь, потому что через секунду-другую ему все равно пришлось бы затормозить или придумать что-то очень уж затейливое, Билл рискнул оглянуться. Увиденное заставило его резко крутануть педали в противоположную сторону. Сильвера занесло, заблокированное заднее колесо оставило на мостовой резиновый след, голова Ричи ударила в правое плечо Билла. На улице никого не было, но в 25 ярдах от них, может быть, чуть дальше, около первого из брошенных домов, которые напоминали похоронную процессию, бредущую к грузовому двору, Билл заприметил что-то ярко-оранжевое, лежащее рядом с водостоком, вырезанным в бордюрном камне. Ах! В самый последний момент Билл осознал, что Ричи сползает с багажника. Глаза его закатились, и из-под верхних век виднелись только нижние краешки радужек. Замотанная изолентой дужка очков перекосилась, по лбу медленно текла кровь. Билл схватил Ричи за руку, они наклонились направо, и Сильвер потерял равновесие. Они упали на мостовую в переплетении рук и ног. Билл сильно приложился бедром и вскрикнул от боли. Веки Ричи при этом звуки дернулись. «Я собираюсь показать вам, как добраться до этого сокровища, сеньор. Но этот Добс очень опасен». Хрипло, с придыханием, произнес Ричи голосом Панчо Ванили, таким дрожащим и отстраненным, что испугал Билла. Тут же он заметил и несколько грубых коричневых волосков, прилипших к неглубокой ране на лбу Ричи. Они чуть завивались, как лобковые волосы его отца. Волосы напугали Билла еще больше, и он со всей силы залепил Ричи оплеуху. «Епс!» — воскликнул Ричи, его веки вновь дернулись, потом широко раскрылись. «За что ты меня ударил, большой Билл? Ты сломаешь мне очки. Они и так не в лучшей форме, если ты этого не заметил. Я подумал, что ты умираешь или что-то такое». Ричи медленно сел, поднес руку к голове. Застонал. «Ой, что слу...» И тут он вспомнил. Его глаза округлились от ужаса. Он поднялся на колени, хрипло дыша. «Не бойся», — успокоил его Билл. «Оно ушло, Ричи, оно ушло». Ричи увидел пустую улицу, на которой ничто не двигалось, и внезапно разревелся. Билл смотрел на него секунду-другую, потом обнял и прижал к себе. Ричи обвил руками шею Билла и прижался к нему. Он хотел сказать что-то умное, что-нибудь насчет того, что Биллу стоило применить против оборотня яблочко, но не смог вымолвить ни слова. Он только рыдал. «Не надо, Ричи!» — сказал Билл. И тут разревелся сам. Они стояли на коленях, обнимая друг друга. На мостовой, рядом, лежал на боку велосипед Билла, и слезы прокладывали чистые дорожки на их щеках, покрытых угольной пылью.